немного жестокие в глазах огоньки. Рваными струнами мы даже не думали об этой любви. Я не обернусь, но всегда вернусь за тобой, за тобой, за тобой. Перейдя на ты, обещай любить лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня. Давай до рассвета, сыграем в любовь, пока темно. Давай до рассвета, сыграем в любовь, не мое кино. Разрушены стены, но не сказано все. Давай мы оставим во вчера все проблемы и снова спасем. Я не обернусь, но всегда вернусь за тобой, за тобой, за тобой. Перейдя на ты, обещай любить лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня. Давай до рассвета. Пока темно, давай до рассвета. Сыграем любовь, не мое кино. Давай до рассвета.